Глава 33. Три стука до свободы. Холодно. Мне было чертовски холодно. Легкие словно сдавливало ледяными оковами, лишая возможности вдохнуть. Но именно это и помогло мне вернуться в реальность. Сильная боль и холод. Я резко открыла глаза, беззвучно хватая ртом воздух, и сразу же встретилась с пронзительным взглядом склонившегося надо мной черноглазого незнакомца. «Ну, здравствуй, дочь», — произнес он, отступил на шаг, позволяя мне получше рассмотреть окружающую обстановку его самого. «Холод всегда быстро приводит в чувство». «Дочь? Так значит, это и есть Мерлин Скартелли?» Я не сразу сообразила, где и в каком положении сейчас нахожусь. Я дернула руками, чувствуя странное онемение в кончиках пальцев, но в мои запястья болезненно врезались тонкие железные кольца. Осознание того, что я сижу на каменном полу, а мои руки скованы цепями, свисающими с потолка, заставило меня поддаться панике. Я крутила головой по сторонам в надежде найти Дэйва в этой огромной комнате, больше похожей на обеденный зал, но так и не находила. Его здесь не было. Где он? Что с ним? От жгучего чувства страха на глаза навернулись слезы, хотя еще утром я обещала себе, что буду держать себя в руках. Затуманенным взором я смотрела на огромные картины, украшавшие эти холодные стены, отмечая, что внутреннее убранство дома полностью соответствует своему хозяину. Прямо передо мной висело огромное полотно с изображением ворона. Черный взгляд пернатого, казалось, был прикован именно к моей персоне. В центре комнаты стоял огромный дубовый обеденный стол, за которым на одном из высоких стульев уже сидел Мерлин, смиренно поглощающий свою еду. Казалось, что он уже напрочь забыл о своей пленнице. «Где мой муж?» — закричала я, не в силах больше выносить скрежет металла, создаваемый вилкой и ножом, которыми орудовал Мерлин. Скартелли молчал, его рука не спеша потянулась к железному кубку, украшенному резными узорами, и он сделал небольшой глоток. Он выглядел стариком, хотя фигура его была весьма внушительных размеров. Седые длинные волосы опускались на плечи, пряча часть его странного наряда, напоминающего накидку. «Ты действительно считаешь его своим мужем?» Протянул Мерлин и провел рукой по своей длинной бороде. «Я вас не связывал, чтобы ты считала его таковым. Нас связали боги». «Твой бог я!» Рявкнул Мерлин, и его кулак опустился на стол, заставив тарелки подпрыгнуть, а кубок тут же опрокинулся от удара, оставив на белой скатерти кроваво-красное пятно. Он протянул руку к длинной палке, напоминающей мне посох, на конце которой сиял огромный изумруд. «Я твой создатель, девочка!» Чуть спокойнее протянул Мерлин и повернулся ко мне лицом. И я была рада осознать, что не похожа на него. Ничем, абсолютно, как Верлиан. Но вот Самуэль, надменный холодный взгляд, точно достался ему от отца. Неистовая ярость проснулась во мне по отношению к этому ненавистному магу. Ни на миг я не восприняла его как отца, ни на одну секунду. Он был сумасшедшим, темным магом, возомнившим себя творцом и считавшим, что имеет право лишать других свободы и выбора. Нас с Дейвером связали боги, настоящие, а не самопровозглашенный жалкий маг, возомнивший себя королем этого мира, процедила сквозь зубы, глядя прямо в черные глаза. Взгляд Мерлина был полон презрения и ненависти. Один взмах его посоха, и я почувствовала, как страшная сила сжала мое горло невидимой рукой. В глазах начало темнеть. «Ты не знаешь, о чем говоришь, девочка. Ты — мое творение, и я сейчас докажу тебе это». «Никогда!» Прохрипела я, чувствуя, как легкие разрывает от недостатка кислорода. Мы смотрели друг другу в глаза, и я видела перед собой монстра. Монстра, который, несмотря на человеческое тело, давно потерял людскую сущность. В каждом его жесте сквозило превосходство. Тщеславный мерзавец с черной душой. «Отец!» — раздался крик со стороны двери, и невидимая рука словно соскользнула с моей шеи. Я жадно втянула в легкий воздух и громко закашлялась, глядя из-под лобья на Верлиана, чинно вышагивающего колдуну. «Мы можем приступать к ритуалу», заявил Верлиан, не удостоив меня даже взглядом. «Ты разорвал связь?» «Да, я убил его, мы можем начинать». Я нахмурилась и с недоверием взглянула на Верлиана. Об убийстве в плане не упоминалось, и моя тревога лишь усилилась, когда Верлиан расстегнул верхнюю пуговицу темной рубашки и снял со своей шеи амулет Эш. Ведь он не должен был его отдавать. «Верлиан», — прошептала испуганно, — «что ты делаешь?» Но он спокойно вложил в руку Мерлина амулет и повернулся ко мне. Когда же на его губах появилась обворожительная улыбка, я поняла, что мой мир рухнул. Неужели он предал нас? «Прости, Элис», — пожал плечами Верлиан, — «но моя семья здесь, с отцом и Самуэлем». «Ты хорошо отыграл свою роль, сынок». Рука Мерлина легла на его плечо, и я смиренно опустила голову и расплакалась. Внутри сидела такая боль, что мне хотелось кричать. Я поверила предателю, поверила и потеряла мужчину, который стал для меня всем. «На стол ее!» Скомандовал Мерлин, одним взмахом руки сдернул скатерть со стола. Звон, падающий на пол посуды, отрезвил меня и привел в чувство. Не сдаваться, главное не сдаваться ради Дейва и Тайвина. Я подняла голову именно в тот момент, когда из посоха Мерлина вырвалось синее пламя, направленное в мою сторону. Оковы разлетелись, и мои руки безжизненно опустились вниз. Верлиан направился ко мне, а я сквозь слезы смотрела на небольшой нож, который лежал среди разбитой посуды. Убить. Мне хотелось убить их всех. Злость в этот момент затмила разум. Верлиан схватил меня за плечо и поднял на ноги. «Ненавижу», — прошептала, глядя ему в глаза. «Ну-ну, сестричка», — сказал он насмешливо. «Ненависть — это моя привилегия». В глазах Верлиана нельзя было прочесть абсолютно ничего, словно передо мной стоял бесчувственный темный маг, а не родной брат. Он подтолкнул меня, и я, споткнувшись о тот самый кубок, из которого пил Мерлин, упала навзничь. Стоило мне снова подняться на ноги, как Мерлин направил в мою сторону посох, и мое тело, как пушинка, взмыло в воздух. Но чувство невесомости и легкости было нарушено резким ударом о стол. Моя спина словно впечаталась в холодную столешницу, не давая мне пошевелиться. Чувство страха боролось во мне с чувствами собственного достоинства и жажды мести. «Где Самуэль?» — поинтересовался Мерлин, обращаясь к сыну. «Скоро должен появиться, отправился за картиной». В глазах Мерлина светилось одобрение. «Ну что ж, пора начинать», — протянул он и повесил мне на шею амулет Эш. «Все части, наконец, должны стать одним целым». Он ударил посохом, и я почувствовала сильное жжение, исходящее от амулета, настолько сильное, что мне показалось, что к моей коже приложили раскаленное железо. Я сжимала от боли зубы, чтобы не радовать этих мерзавцев своими страданиями и громкими криками, но вот слез сдержать не смогла. «Я убью вас!» — закричала, все же чувствуя, как усиливается боль. Я крепко зажмурилась, понимая, что боль отступила так же внезапно, как началась. «Части соединены», — громко объявил Мерлин. «Амулет собран». Я приподняла голову, взглянув на место, где был амулет, но увидела лишь прожженную светлую рубашку. «Он во мне?» «Он собран», — ответил, усмехаясь Верлиан. «До сих пор не понимаю, как ты до этого не додумалась, а еще воровка. Украла бы этот большой камешек и забрала бы себе». «Давай проверим, Элис, надень его». «Вот что тогда хотел от меня Дэйв. О, боги, я же могла его спрятать в тот момент». Но этот камешек в амулете нельзя было назвать большим, в отличие от изумруда на посохе Мерлина. «Стоп». Осознание пришло мгновенно. Я снова приподняла голову, испытывающе глядя в спину Верлиана. Он что-то тихо шептал Мерлину, постоянно оглядывался, смотря прямо на меня. Старик сосредоточенно слушал его, но потом отрицательно замотал головой. «Мы проведем обряд без Самуэля», — объявил он и направился в конец комнаты. Верлиан быстро обернулся и подмигнул мне. «Черт возьми, он мне подмигнул? Они поменяли план? Дэйв жив?» Теперь мне стало понятно, о каком именно камне говорил мне Верлиан. «Мне нужно украсть камень с посоха Мерлина». Но как это сделать, если мое тело удерживает магия, лишая меня возможности пошевелиться? Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Не впадай в панику, Элис, главное, не паникуй. Нож, что я успела стащить при своем падении, и который теперь лежал в рукаве рубашки, немного придавал уверенности. Проблема была в том, что я не могла пошевелить руками. «Зажги свечи, Верлиан», — раздался надо мной голос Мерлина, и я тут же открыла глаза. Он стоял у стола там, где покоилась моя голова, и я отчетливо видела каждую морщину на надменном и жестоком лице. Мои глаза замерли на огромном перстне с черным камнем, украшающим его средний палец. Интересно, а в кольце есть магия? В этой самой руке Мерлин держал небольшую книгу, изучая глазами одно из заклинаний. Пальцы второй руки крепко сжимали магический посох, притом он сжимал его с такой силой, словно боялся, что его попытаются отнять. Неужели он не доверяет Верлиану? Я словила себя на мысли, что никогда не была так внимательна к деталям. Но, по-видимому, время, проведенное в компании сыщиков, не прошло даром. И вообще, где, черт возьми, Дэйв? «Все готово», — отчитался Верлиан, подходя к колдуну. «Вот клинок». «Клинок?» — пискнула я, увидев, что Мерлин отдал Верлиану книгу и принял у него из рук длинный кинжал с рукоятью, украшенный красным камнем. «Ты исполнила свое предназначение, дочь». Черные глаза колдуна смотрели на меня безучастно. «И я дарую тебе свободу от боли». «Какой боли? Вы совсем сумасшедший!» — закричала я, видя, как он занес надо мной кинжал. Но вместо ответа Мерлин закрыл глаза и начал негромко произносить заклинание на непонятном мне языке, а острый клинок так и застыл в воздухе прямо над моей грудью, ровно в том месте, где была прожжена рубашка. Я в ужасе уставилась на Верлиана, но он был абсолютно спокоен. Уголки его губ лишь немного дрогнули, словно он пытался скрыть улыбку. Бешеное биение сердца отдавалось шумом в ушах, и сквозь этот шум я услышала едва слышный стук по столу, на котором лежала. «Раз!» — я повернулась к Верлиану. Он продолжал смотреть на Мерлина, но рука его покоилась возле моей руки. Опять легкий стук. «Два!» — он стучит костяшками пальцев. Я понимала, что это какой-то отсчет. «Но что мне делать на счет три? Почему никто ничего не сказал? Предатели!» Третий стук раздался именно тогда, когда рука Мерлина с зажатым в ней кинжалом стремительно начала опускаться вниз. Я заверещала от страха и... Меня дернули за руку так сильно, что мое тело взмыло в воздух, и я оказалась летящей прямо в картину с огромным вороном. «Верлиан!» Гневный рык Мерлина, раздавшийся за моей спиной, заставил стены дома задрожать. Несмотря на боль от сильного удара, я вмиг оказалась на ногах и обернулась. «Дэйв!» — прошептала негромко, глядя на то, как мой супруг стоит позади Мерлина, сжимая его шею магическим хомутом. Синяя волна, исходящая из посоха колдуна, беспорядочно кружила по огромному залу, оставляя за собой разруху, пока Мерлин пытался избавиться от цепкой хватки Дэйвора. Верлиан стоял у окна и со спокойным видом смотрел на происходящее. Мерлин зарычал и с силой ударил посохом по каменному полу. И именно в этот момент их отбросило в разные стороны, словно столкнулось две невиданных по силе магии. И только когда Дэйв снова оказался на ногах, и в его руке появился огненный шар, который он тут же запустил в Мерлина, мое сердце забилось чаще, потому что я поняла, что боги вернули магию моему любимому хранителю, ведь он выполнил задание и собрал вместе все части амулета.